А с теткой мог не говорить днями. Так, только о самой низкой бытовухе. Все-то знала тетка про Вовчика, но так его обожала, что ради него теперь задумывала ни много ни мало убийство старухи, которая виновна только в том, что случайно оказалась близко к большим деньгам, чего бедняжка даже представить не могла. Долларов было ровно миллион. Она вынула почему-то 300 тысяч, заложила под матрац на кровати. Остальные положила в чемодан, который пришлось стаскивать с антресоли, что она сделала с неимоверным трудом, потому что чемодан был заполнен старыми журналами и газетами, которые она неизвестно для чего и для кого хранила. Все содержимое она запихнула под кровать, чтобы завтра как-нибудь вынести на помойку. Туда она и заложила деньги, прикрыв сверху журналами. Так что если кто залезет, то увидит старые журналы. Но это, конечно, смешные прятки. А что делать? Куда класть? Если уж придут, то найдут, извините, и в прямой кишке. Итак, завтра до работы она зайдет к бабе Тане. И там будет видно. Лариска улеглась в постель. Хватит ей думать об этом. Утро, говорят, мудрее вечера. Она заснуть так и не смогла. Лишь под утро ее сморило, и не сном, а каким-то бредом с ужасами, о которых она заставила себя утром забыть. Вовчик еще спал, когда она поднялась, выпила кофе, надела самое красивое почему-то свое платье, сильно, правда, поношенное, но сохранившее яркий васильковый цвет. Взяла летние тонкие перчатки, сложила как следует пальто, запихнула его в ту же иностранную сумку и отправилась. В это утро она все замечала и отмечала. И мороз с промозглостью, и сероватый туман, и каждого встретившегося ей человека. Татьяна Сергеевна открыла ей сразу же. «Как? Уже? Моя дорогая, вычистила?» «Нет, что вы, Татьяна Сергеевна, вот несу чистить». И Лариска поставила сумку на пол. «Забежала к вам погреться. Мороз страшенный, а я мимо иду», — бормотала Лариска, бочком пробираясь в комнату. «Вот и молодец, что зашла!» Еще обрадовалась баба Таня. «Я как раз чая пить собиралась. У меня сухарики ванильные есть». «Сейчас, чайник!» Но Лариска не дала ей встать. «Что вы, Татьяна Сергеевна, я все сделаю!» И пошла в кухню. Она была в перчатках и не хотела, чтобы бабка это увидела. Хоть и все равно, но как-то неприятно. Ей вслед бабка говорила, что спасибо Лариске за заботу, за работу, потому что у нее самой так болят руки, что она ими и пошевелить не может. Это порадовало Лариску и как-то ее отпустило немного. Совсем инвалид бабка. На кой ей такая жизнь? Благодеяние Лариска совершает. На кухне Лариска сняла с плиты чайник, сделала заварку, насыпала в тарелку сухарики, не соображая уже ничего. В кухонном столе с ножами и вилками лежала металлическая отбивалка для мяса. Лариска подержала ее в руке, тяжеленькая. Обернула ее полотенцем зачем-то. Сунуть было некуда. Платье без карманов. Сообразила, надела фартук. Там оказался один большой карман. Пихнула молоточек туда, полотенце свисало из кармана. Все вроде бы как надо. Пошла в комнату, неся чайник и сухари. Баба Таня всполошилась. «Зачем же вы в тарелку, да еще в такую некрасивую? Там у меня в шкафчике вазончик есть». Но не до вазончиков было. И Лариска уговорила старуху, что ничего страшного. Силы ее уже оставляли. Кажется, она умчится отсюда через минуту, и будь что будет. А старуха начала нести всякую дурь. Про своего сына, его любовницу, его жену, его работу и куда он мог исчезнуть. Лариска встала, бормотнула, что пойдет в туалет, и уже ни о чем не думая, вытащила из кармана фартука молоточек и шарахнула бабу Таню по темечку. Та свалилась со стула без единого звука. Для верности Лариска еще раз ударила. Тишина. Как же мало было надо старушке, чтобы тихо и незаметно, наверное, даже для себя, отлететь в мир иной. Это как-то примирило Лариску со своими действиями. Она тихо прихлопнула дверь, почему-то не боясь соседей. пошла на работу, где целый день работала, болтала и была, пожалуй, несколько более веселой, чем всегда. А она всегда была веселой. Первое время Лариска вздрагивала от звонков в дверь, даже не к ним, но потом успокоилась, так как никто не приходил и ничего странного и подозрительного не происходило. Единственный был неприятный момент, когда одна из мастериц пришла с известием, что их клиентку, старушку, кто-то грохнул. Из-за чего удивлялась мастерица и вместе с нею все, включая Лариску. Мастерица, которая, оказалось, жила в этом же доме, сказала еще, что у старушки пропал сын, и люди говорят, что он был крутой мафиози. И квартиру старушки всю перетрясли, кто – неизвестно. А узнали о том, что старушку убили, совсем недавно. Нестегнилостью стала на этаже. Лариску вдруг замутило, и она быстро вышла из комнатенки, где они все пили чай и обменивались новостями. И ее вырвало, вывернуло наизнанку в туалете. «Надо было бы сразу позвонить в милицию», — подумала Лариска, «потому что ей стало не только физически дурно, но и морально», — бросила старуху. Она вспомнила, что так и не сходила в церковь, не поставила свечку, не знает и не будет узнавать, где похоронена баба Таня. И эпитимии не назначено. Но потом рассудила, что ничего в этом страшного нет. Она спасет не свою даже шкуру, а своего племянника, потому что если заметут ее, то достанется ему. Когда она пришла в комнатенку, разговор о бабе Тане заканчивался на том, что эти так не оставят. Если он был мафия, то будут и будут копать. «А вдруг к нам придут?» — спросила самая молоденькая из мастериц. «Ведь баба Таня к нам часто приходила». Тут уж не только обливать захотелось Лариске, но просто подступила медвежья болезнь, и она еле удержала себя, чтобы снова не выскочить из комнаты, теперь уже из чистого ужаса. Она боялась еще того, что кто-нибудь вспомнит, как она дружилась со старухой. Но разговор повернул по-другому. Все мастерицы вдруг в раз, видно тоже перепугавшись, решили, что если кто придет и будет спрашивать про бабу Таню, то никто ее не помнит, не знает, и вообще для них все клиенты на одно лицо. На то мы порешили. И беседа утекла в другое русло, насчет дорогих цен и поганых демократов, которые уничтожили такую прекрасную жизнь. Дома Лариска слегла, болело сердце, стучало в висках, и вся она чувствовала себя, как сдутый шарик. Неужели теперь так и будет всегда? И что ей вообще делать? Тратить деньги, чтобы заметили и дошло до мафии? Рассказать Вовчику, чтобы он окончательно ее возненавидел? Хоть бери веревку, намыливай и вешайся на люстре. Дура Лариска не могла подумать о том, что потом будет. Она заболела и болела довольно долго. Поднялось давление, кружилась голова, сил не было встать с постели. Вовчику пришлось вызвать врачей, таскаться по аптекам, занимать деньги, которых катастрофически не хватало. Наконец она поднялась, постаревшая, похудевшая и сникшая. Но твердо решила, что деньги надо тратить, никуда не денешься. Ради чего она тогда пошла на душегубство? Но что придумать? И она придумала. Позвонила своей старинной подруге, с которой виделась редко, но которая всегда с радостью виделась с Лариской, считая ее человеком неординарным и интересным. Подруга была замужем и очень хороша. Ее муж работал в загранке уже много лет и пока не слетел с места. Подруги встретились, и та явно ожидала, что Лариска станет просить в долг, и дала бы ей, ну, конечно, разумную сумму. Но оказалось другое. Лариска долго объясняла подруге, что прирабатывала в таком месте, о котором не хотелось бы говорить. Но деньги заработала, и немалые. И ей не очень хотелось бы, чтобы о ее работе знал Вовчик. И она просит подругу говорить всем, даже мужу, что она, подруга, дала ей в долг на длительное время. И Лариска обязуется отдать даже проценты, потому что к зарплате прибавится и пенсия, и подрабатывать она тоже будет. Вот такую мулю навешала Лариска приличной, но достаточно глупой даме. Подруга согласилась сразу же, довольна уже тем, что Лариска не попросила в долг. С деньгами вроде сварганилась, а Вовчику она навешала, что ее подруга сильно болеет. Призвала ее, Лариску, рыдала, говорит, что скоро помрет, а муж спутался с молодой девкой, и ей, подруге, некому оставить свои личные деньги.